«Как небо бездонно, так сила ваша велика», — говорит учитель про присущую нам психическую энергию. Про психическую энергию говорил Христос, когда сказал: «Если будете иметь веру зерно горчичное, и скажете горе сей, вергнись в море, и будет так». Смотри Матфей 17:20. Цитата. «Утверждаю, явление психической энергии может побороть все препятствия. Нет такой силы, которая могла бы преградить путь психической энергии». Агни-йога, параграф 560. Цитата. «Главное – накопление психической энергии, к тому направляется воздействие. Много насекомых летают на огонь белые и черные, ибо огонь есть психическая энергия. Нужно понять, насколько привлекается все психической энергией, потому нужно принять меры к правильному обращению с психической энергией». Агни-йога, параграф 506. Цитата. «Правильно полагать о неисчерпаемости психической энергии. Запас, разумно израсходованный, немедленно пополняется из сокровищницы космоса. Так даже полезно выделять психическую энергию. Новый запас легче отделяет отложения и затем устремляется на мировую работу. Как можно обращать колесо закона в действие, так легко призывать новую мощь из пространства. Потому говорю о вращении психической энергии». Агни-йога, параграф 592. Цитата. «Психическая энергия иногда называлась терос. В герметических заветах можно найти выражение: «Воитель терос поднял свой щит». Так указывалось на защитное значение психической энергии. Слышали ли вы, чтобы йог был растерзан зверями? Не было такого случая, ибо против щита тероса не дерзнет ни одно животное, в котором есть доля инстинкта. Дело лишь в том, чтобы вызвать тероса чаши наружу к конечностям. Каналы чаши разветвляются до всех конечностей, и некоторые могут ощущать свет чаши с напряжением пальцев ног или рук, или чуять свет колокола при соответствии чаши. Все это не метафизика, но указание для применения к жизни. Защита нужна многим. Почему же не пользоваться своим сокровищем? Нетрудно накоплять энергию тероса, также нетрудно вызывать ее наружу. Также не нужно терять сознание в решительный час, тогда недалеко до смертного глаза. Йог не убивает животное по своей воле, но злая воля разбивается о щит тероса. Нужно понять, что не насильственная воля, но накопление чаши дает и защиту, и воздействие. Агни-йога, параграф 565. Цитата. «Самая лучшая защита не только от болезней, но и от явлений вражеских всегда будет сознательное применение психической энергии. Развитие ее есть самая насущная задача человечества». Агни-йога, параграф 569. Цитата. «Стихию огня ничто заменить не может. Также не имеет заместителя психическая энергия. Самая самодавляющая, самая утонченная, самая восходящая энергия есть истинная дочь огня». Агни-йога, параграф 546. Цитата. «Все сказанное о психической энергии относится к каждому действию. Здесь нет ничего отвлеченного, ибо психическая энергия заложена во всей природе и особенно выражена в человеке. Как бы человек ни пытался забыть о ней, психическая энергия напомнит о себе, и дело просвещения научить человечество обращаться с этим сокровищем. Если наступило время говорить о физических видимых отложениях психической энергии, значит, действительность вступила в очевидность. Значит, люди должны неотложно стремиться к овладению психической энергией. Огонь, пространство и психическая энергия связаны между собою и представляют основание эволюции. Агни-йога, параграф 477. Цитата. «Даже ваши врачи утверждают, что при нервном подъеме сила удесятеряется, тем самым они признают психическую энергию. Но они добавляют, что нервные подъемы кратковременны и влекут за собой упадок сил. Именно в этом йога необходима, чтобы, увеличивая подъемы, избавить от падений. Падения обусловлены не осознанием и не приложением психической энергии. Как хромой подпрыгивает невежда, но знающий преодолевает самые недоступные высоты». Агни-йога, параграф 650.